Глава восьмая. Онни. Прошло 3 недели, и мать начала поправляться, восстановив силы к концу июня, как раз ко второму курсу лечения. Был разработан план, согласно которому к нам должны были присоединиться 3 кореянки, что-то вроде стратегии «свистать всех наверх». Друзья, родственники и работники больницы в один голос уверяли нас в том, что мы будем лучше ухаживать за больной, если часть времени уделим заботе о себе. При наличии дополнительной помощи у нас появится возможность сосредоточиться на ее диете, подумать о блюдах корейской кухни, которые будут достаточно соблазнительными и легкими для усвоения, несмотря на тошноту. Первой прибудет тетушка Ке. Затем через 3 недели ее сменит Л.А. Ким. А еще через 3 недели, предположительно, должна приехать Нами. Но поскольку Нами Имо была единственной сиделкой Инми в течение 2 лет вплоть до ее смерти, мы надеялись, что дело до этого не дойдет. Мы полагали, что достаточно хорошо справимся сами и избавим ее от вида второй сестры, проходящей все те же мытарства. С приездом тетушки Ке казалось, что все наладится. Она излучала спокойствие и сосредоточенность, как строгая медсестра. Невысокого роста, крепкого телосложения, с широким лицом, она была на несколько лет старше моей матери. Я думаю, ей было за 60. Свои длинные соль с перцем волосы она собирала в пучок, как истинная дама. Если она улыбалась, ее губы вытягивались в ниточку и замирали на полпути, прежде чем их кончики начинали устремляться вверх. Мы втроем столпились вокруг нее у кухонного стола. Ке приехала, готовая направлять и отвлекать, вооружившись распечатками новейших исследований, корейскими масками для лица, лаками для ногтей и пакетиками семян. Мама была в пижаме и куталась в халат. Ее волосы торчали неаккуратными клоками, как у нелюбимой куклы. «Завтра утром я хочу, чтобы мы все посадили это», — сказала Ке. Она продемонстрировала 3 тонких пакетика. Семена краснолистового салата, который мы использовали для сама, помидоров черри и корейского зеленого перца. Однажды в детстве я произвела впечатление на мать, интуитивно обмакнув целый сырой перец в самджан в барбекю-ресторане в Сеуле. Горечь и пряность овощей идеально сочетаются с пикантным соленым вкусом соуса, приготовленного из ферментированного перца и соевых бобов. В этом акте прослеживалась поэзия. Воссоединить сырой продукт с его дважды умершим родственником. «Это очень старый вкус», — сказала тогда моя мать. «Каждое утро мы будем прогуливаться по дому», — продолжала Ке, «а затем поливать наши растения и смотреть, как они растут». Ке была рассудительной и вдохновляла своим примером. Так что с ее появлением во мне ожила уж была совсем утраченная надежда. Без возможности опереться на расклеившегося отца, ее присутствие стало для меня облегчением. Она твердо заявляла: «Я здесь». С кем моя мать действительно получала шанс справиться с болезнью, исцелиться? «Большое спасибо, что приехала, Онни», — сказала мать. Она протянула руку через обеденный стол и положила ее поверх руки Ке. «Онни!» — так корейские женщины обращаются к своим старшим сестрам и близким подругам старшего возраста. Переводится как «большая сестра». У матери не было «онни» в Юджине. Единственный раз при мне она произносила это слово в квартире Халмани, когда разговаривала с нами. Это делало ее похожей на ребенка, и я задалась вопросом, можно ли, воспользовавшись старшинством Ке, прибегнуть к новой сильной тактике. Ей было бы легче положиться на человека постарше, того, кто разделяет ее культуру, при этом не является дочерью, которую она инстинктивно стремится защищать. Перед силой Онни мать, естественно, могла сдаться. На следующее утро мы посадили семена ке и неспешно все вместе прошлись по дому. Отец уехал на работу, и ке уговорила меня уделить немного времени себе, настаивая на том, что она и моя мать справятся самостоятельно. Я решила развеяться и отправилась в город. В течение многих лет я упрямо считала все формы физической активности пустой тратой времени. Но в этот момент неожиданно обнаружила, что ощущаю в себе странное побуждение поехать в спортзал моих родителей. До того, как мама заболела, она всегда делилась статьями о том, как часто успешные люди занимаются спортом, и у меня возникла мысль, что если я буду пробегать по 5 миль каждый день, то смогу превратиться в организованного человека, ценную сиделку и идеального чирлидера, какой всегда хотела видеть меня мать. Час на беговой дорожке. В голове я играла с числами и думала, если я пробегу со скоростью 8 км в час еще минуту, химиотерапия сработает. Если осилю 5 миль за полчаса, она выздоровеет. Я не бегала с таким рвением с 6 класса, с первого дня средней школы, когда наш учитель физкультуры объявил, что мы бежим милю на время по школьному двору. Победа уже была у меня в кармане. За год до этого я была самым быстрым бегуном в своем классе и сейчас была готова блеснуть, стремясь поразить своих новых одноклассников суперскоростью. Однако тут же столкнулась с суровой реальностью. Меня догнали за считанные секунды, и я ощущала себя сурикатом, бегущим в стае газелей. Так протекало половое созревание. Одна длинная мазохистская шутка на перепутье средней школы, где дети переживают три самых смутных и ранимых года своей жизни. Где девочки с бюстом 4-го размера и уже разбирающиеся в минете сидят рядом с девочками в кроссовках Гэп, все еще влюбленными в персонажей аниме. Время, когда все уникальное в нас самих, все, что заставляет нас хотя бы немного выделяться на фоне коллективного представления о красоте, становится мучительной проказой, а самоотрицание — единственным подручным средством защиты. После урока физкультуры, пока я еще не оправилась от позора своего падения с высоты спортивного пьедестала, девочка из моего класса задала мне вопрос, который впоследствии стал привычным. «Ты китаянка?» «Нет». «Японка?» Я отрицательно покачала головой. «Ну тогда кто ты?» Мне хотелось сообщить ей, что в азиатский континент входят не только эти две страны. Но я была слишком обескуражена, чтобы ответить. В моем лице было нечто такое, что другие люди расшифровывали как вещь, перемещенную из места своего происхождения, словно я была инопланетянкой или экзотическим фруктом. Вопрос «Ну тогда кто ты?» — последнее, что мне в 12 лет хотелось слышать, поскольку он ясно давал понять, что я выделяюсь, меня не признают, я здесь. Чужая. До этого момента я всегда гордилась тем, что наполовину кореянка, но неожиданно испугалась, что это станет моей отличительной чертой, поэтому принялась усердно ее ретушировать. Я попросила маму перестать упаковывать мне обеды, чтобы я могла присоединиться к популярным ребятам и питаться в магазинах за пределами кампуса. Однажды я так испугалась того, что подумает обо мне девочка в кофейне, что заказала то же самое, что и она — простой рогалик со сливочным сыром и полусладкий горячий шоколад. Воплощение безвкусицы, сочетание, которое я бы никогда не выбрала сама. Я перестала позировать со знаком мира на фотографиях, опасаясь, что выгляжу азиатской туристкой. Когда мои сверстники начали бегать на свидания, у меня развился комплекс, что единственная причина, по которой я кому-то нравлюсь, — это их страсть к азиаткам. Если же я не нравилась, то мучила себя предположением, что, вероятно, это из-за грубых шуток мальчиков из моего класса, которые говорили, что у азиаток киски набок, и все они страшно ненасытные. Хуже всего то, что я притворилась, что у меня нет второго имени, которое на самом деле было именем моей матери, Чонми. С таким именем, как Мишель Заунер, на бумаге я выглядела нейтрально. Я подумала, что это упущение шикарно и современно. Уклоняясь от рудиментарной крайности, я вроде бы избавляла себя от еще одного приступа унижения, когда люди по незнанию произносили мое второе имя как Чоу Мэйн. Но на самом деле я просто стеснялась того, что кореянка. «Ты не представляешь, каково это быть единственной кореянкой в школе», — пожаловалась я матери, которая в ответ с недоумением на меня уставилась. «Но ты не кореянка», — возразила она, — «ты американка». Когда я вернулась домой из спортзала, Ке и моя мать вместе ели за кухонным столом. Ке сварила соевые бобы, замоченные накануне вечером, и смешала их с семенами кунжута и водой, чтобы приготовить холодный бульон из соевого молока. Она сварила вермишель, промыла ее под краном и подала в тарелке с нарезанным соломкой огурцом, полив все это сверху молочно-белым бульоном. «Что это такое?» — спросила я. «Это называется конг-гуксу», — сказала Ке. «Хочешь попробовать?» Я кивнула и села на свое обычное место за столом напротив матери. Я всегда считала, что хорошо разбираюсь в корейской кухне, но тут начала сомневаться в широте своих познаний. Никогда раньше я не слышала о конг-гуксу. Мать никогда это блюдо не готовила, и я ни разу не встречала его в ресторане. Кей вернулась с тарелкой для меня и снова села рядом с моей матерью. Я съела одну ложку. Вкус был простым и чистым, с ореховым послевкусием. Лапша была твердой, а бульон — жидким, с небольшими грубыми кусочками, перемолотой в блендере сои. Идеальное блюдо для лета, а также для матери, — которую легко тошнило от ароматов и вкусов, которыми она наслаждалась до начала лечения. Мать нависла над своей большой синей керамической миской и направила остатки тонкой лапши в рот. Ее голова была чисто выбрита. «Ты сбрила волосы?» — сказала я. «Да, Ке-Уни сделала это для меня», — ответила мать. «Ведь так намного лучше, правда?» «Гораздо лучше». Я испытала чувство вины из-за того, что не предложила сделать это раньше, и не могла не чувствовать себя немного обойденной, поскольку они сделали это без меня. «Гунмуль мэщо», — уговаривала Ке, — «пей бульон». Мать послушно наклонила миску и выпила всю жидкость. С тех пор, как она начала курс химиотерапии, я впервые увидела, что она съела блюдо целиком. Вечером Ке воспользовалась нашей рисоваркой, чтобы приготовить домашний яксик. Она смешала вареный рис с местным медом, соевым соусом и кунжутным маслом, добавив кедровые орехи, китайские финики без косточек, изюм и каштаны. Раскатала смесь на разделочной доске и разделила плоский пирог на мелкие квадраты. Только что из рисоварки он был дымящимся и липким и радовал глаз яркими красками осени. Насыщенно-красные китайские финики, светло-бежевые каштаны в обрамлении бронзового карамелизированного риса. Она отнесла кусочек пирога с кружкой ячменного чая в постель моей матери. Вечером Ке достала из морозилки корейские маски для лица и поставила поднос с орехами и крекерами, сыром и фруктами. Мы втроем плотно приложили холодный белый тканный материал к лицу и позволили вязкому увлажняющему крему впитываться в наши поры. Затем Ке расстелила журналы на мамином пуховом одеяле и обвела рукой привезенную из дома коллекцию лаков для ногтей, велев моей матери выбрать цвет для педикюра. Я корила себя за то, что не подумала об этом раньше. Наблюдение за тем, как мать получает удовольствие от незначительных процедур по уходу за собой, реально утешало, особенно после того, как она потеряла волосы. Я была благодарна за то, что с нами была Ке, зрелая личность, способная наладить нашу жизнь. На следующее утро Ке готовила на кухне джаджук — кашу из кедровых орехов, которую мать готовила для меня, когда я болела. Я вспомнила, как она говорила, что семьи готовят джаджук для больных, потому что эта каша легко усваивается и богата питательными веществами, и что это редкое лакомство, поскольку кедровые орехи очень дороги. Я мысленно ощутила его густую кремовую текстуру и успокаивающий ореховый вкус, наблюдая, как каша густеет в кастрюле. Ке медленно помешивала ее деревянной ложкой. «Вы можете научить меня это готовить?» — спросила я. «Мама сказала, что вы можете помочь мне научиться для нее готовить. Я хочу быть в состоянии помочь, чтобы у вас тоже было время для себя». «Не беспокойся об этом», — сказала Ке. «Я почти закончила, а ты поможешь мне приготовить ужин для себя и твоего папы». Я подумала, стоит ли мне попытаться объяснить, насколько это для меня важно, что приготовление пищи для матери представляет собой абсолютную смену ролей, и я намерена справиться с новой ролью на отлично, что еда всегда была нашим языком общения и стала символом нашего воссоединения, нашей связи, тем, что нас объединяет. Но я была так благодарна Ке за помощь, что не хотела ее беспокоить. Я списала свои чувства на неоправданную самоуверенность единственного ребенка и решила, что если Ке не будет меня учить, мне следует посвятить себя чему-то другому. Так что я стала домашним регистратором. Я записывала все принимаемые матерью лекарства, время их приема и симптомы, на которые она жаловалась, и научилась с ними бороться с помощью других прописанных нам препаратов. Я следила за консистенцией и текстурой ее испражнений, при необходимости вводя слабительные средства, как советовал врач. В блокноте на кухне я начала одержимо записывать все, что она съела, изучая питательную ценность каждого ингредиента, ведя подсчет калорий в каждом приеме пищи и суммируя их в конце дня, чтобы посмотреть, насколько мы отстаем от обычной диеты в 2000 калорий. Два помидора содержат 40 калорий. Столовая ложка меда дает еще 64. Так что, подсчитала я, после того, как мать выпила свой утренний томатный сок, она получила добрую сотню калорий. Ей не нравились напитки с пищевыми добавками, такие как эншуа, потому что они были мелоподобными и похожими на коктейль. Но одна из медсестер в онкологическом центре посоветовала нам попробовать эншуа клеа, который на вкус больше напоминал сок. Мать сочла их гораздо более вкусными, что было великой победой. Отец накупил ящики всех вкусов в универсаме Костко и сложил их в нашем гараже, где раньше мать хранила свои запасы белого вина. Мы пытались заставить ее их пить 2 или 3 раза в день, навязчиво наполняя бокал, из которого раньше она пила свое шардоне. Это в сумме давало нам 600 или 700 калорий. Мисудгару стал еще одним основным продуктом. Этим мелким светло-коричневым порошком с едва уловимым сладковатым вкусом мы летом любили посыпать под бинсу. 1 или 2 раза в день я смешивала его с водой и небольшим количеством меда. 2 столовые ложки доводили количество калорий до 1000. На обед Ке готовила кашу или нурунджи. Она раскладывала свежеприготовленный рис тонким слоем на дне кастрюли, поджаривала его до хрустящей корочки, затем заливала горячей водой и подавала как водянистую пикантную овсянку. Клубничное мороженое «Хажендас» на десерт обеспечивало знаменательную победу со своими колоссальными 240 калориями, содержащимися в половине стаканчика. У матери появились язвы на губах и языке, из-за которых было почти невозможно есть. Любая пища с приправами жгла крошечные порезы во рту, что оставляло нам лишь несколько диетических, в основном жидких вариантов, которые не были прохладными или пресными. Это делало получение 2000 калорий в день труднее, чем когда-либо прежде. После того, как ее язвы стали такими глубокими, что она не могла глотать обезболивающие, я начала давить Викодин тыльной стороной ложки и посыпала ярко-голубыми крошками шарики мороженого, словно наркотическую посыпку. Наш стол, когда-то красивый и уникальный, стал полем битвы протеиновых порошков и пресловутой овсяной каши. Время обеда, подсчеты калорий и уговоры в попытке заставить мать хоть что-то съесть. Эта одержимость маминым потреблением калорий убила мой собственный аппетит. С тех пор, как я обосновалась в Юджине, я потеряла 10 фунтов. Небольшая жировая прослойка на животе, за которую всегда меня щипала мать, исчезла, а от стресса мои волосы начали выпадать большими клочьями. От всего этого я испытывала некую извращенную радость. Собственная потеря веса еще больше привязывала меня к ней. Я хотела стать воплощением физического предупреждения. Если она начнет исчезать, я тоже исчезну. Посеянные нами семена начали давать всходы, со своим стойким аппетитом, без усилий поглощая июльское солнце. Мать начала второй курс химиотерапии. После катастрофической реакции на первое лечение наш онколог уменьшил дозировку почти в 2 раза, но, несмотря на это, следующая неделя оказалась трудной. Ке прожила с нами уже 2 недели, и мои родители стали все больше и больше на нее полагаться. Я начала беспокоиться, что без нее мы не сможем заботиться о матери. Отец все чаще проводил время в городе, и матери, естественно, было легче обращаться за помощью Ке. Я подозревала, что полагаться на меня ей не позволяет гордость. Даже измученная химиотерапией, она часто спрашивала, как я себя чувствую и не голодны ли мы с отцом. Ке отказывалась отдыхать, несмотря на наши увещевания. Она проводила с матерью целый день, массируя ей ступни и заботясь обо всех ее нуждах. И никогда от нее не отходила, даже если я намекала, что хотела бы ненадолго остаться с матерью наедине. Это заставляло меня чувствовать себя виноватой, даже когда я выходила из дома всего на час, чтобы пробежаться в спортзале. Эти двое были неразлучны. И хотя я была благодарна Ке за ее поддержку, я начала чувствовать себя выброшенной за борт. Несмотря на то, что я загнала страх перед худшим в самые дальние уголки своего разума и пыталась похоронить его под спудом позитивного мышления, в глубине души я понимала, что существует вероятность того, что это мои последние минуты с матерью, и я хотела быть рядом с ней, пока еще это возможно. Мы договорились о проведении инфузионной терапии, чтобы улучшить водно-электролитный обмен организма матери, и я вызвалась отвезти ее на процедуру. Ке не хотела оставаться дома, но я твердо решила поехать с ней одна. «Пожалуйста, найдите время для себя, тетушка Ке. Вы это заслужили». Я не возила мать с тех пор, как мне исполнилось 15, и я училась водить машину. Тогда она ужасно нервничала, постоянно уверенная в том, что я пересекаю разделительную полосу с ее стороны. Мы визжали друг на друга, усугубляя ситуацию, споря из-за тривиальных вещей вроде того, когда включать сигнал поворота и по какому маршруту ехать через город. На этот раз мы молчали. Мы держались за руки, и было приятно, наконец, побыть вдвоем. Я подумала, что мы справились бы и без Ке. В клинике инфузионной терапии медсестра отвела нас в отдельную тихую и тускло освещенную палату. Клиника находилась в одном из зданий кампуса Орегонского университета, напротив небольшого магазинчика, где летом я покупала мягкое мороженое, прежде чем направиться к расположенной поблизости дыре в заборе из сетки рабицы, по дороге к участку реки Уиламет, обрамленному скалистым плато. Мы с друзьями прыгали со скользких зазубренных скал и позволяли порогам тянуть наше тело вниз по течению, пока нас не относило на добрую четверть мили. Затем мы с усилием гребли к берегу, снова прыгали, и все повторялось сначала. Я вспомнила те беззаботные летние дни. Мои руки были липкими от мягкого мороженого с карамелью, солнце палило шею, пока я размыкала замок велосипедной цепи своего неуклюжего «Швин», стремясь скорее погрузиться в ждущую меня холодную, освежающую воду. Я понятия не имела, что это там за здание напротив. Тогда больница означала нечто совсем другое. Даже если бы я знала, что там находится, я все равно была бы не способна представить себе людей внутри. Их страдания, как пациентов, так и их близких, и что именно поставлено на карту. Там было так много людей, которым повезло гораздо меньше, чем нам. У одних не было ни готовых помогать родственников, ни страховки. А другие не могли даже взять отпуск на время лечения. Нас было трое, но даже в нашем случае забота о раковом больном часто казалась геркулесовым подвигом. По дороге домой я решила не делиться своими чувствами с Ке. Вместо этого я просмотрела диски, загруженные в CD-плеер матери. Там я нашла первый альбом своей группы, любимого певца матери Бруно Марса, а также альбом Барбары Стрейзенд «Higher Ground». Мать, казалось, не часто слушала музыку, но любила Барбару Стрейзенд, считая «Какими мы были» и «Янтл» двумя своими любимыми фильмами. Я вспомнила, как мы вместе пели песню «Tell Him» — «Скажи ему», и пролистала альбом, пока не нашла ее на четвертом треке. «Помнишь это?» Я рассмеялась и увеличила громкость. Этот дуэт Барбары и Селин Дион — двух мощных див, объединившихся для одного эпического трека. Селин играет роль молодой женщины, не решающейся признаться в своих чувствах мужчине, которого любит. А Барбара, ее близкая подруга, побуждает ее сделать этот решительный шаг. «Я боюсь, так боюсь показать, что он мне не безразличен. Не сочтет ли он меня слабо, если при этом мой голос будет дрожать», — начинает Селин. Когда я была ребенком, мать для пущего драматического эффекта пропевала эти слова дрожащим голосом. Мы устраивали целое представление в нашей гостиной. Я была Барбарой, а она Селин. А для достоверности мы добавили выразительный танец и придали своим лицам страстное выражение. Я была там с открытым сердцем. Тут вступала я, и моя партия сопровождалась звоном колокольчиков. «Но что ты должна понять, ты не можешь упустить шанс любить его», — восклицала я, прыгая из стороны в сторону, поднимая руку, чтобы взять более высокие ноты, демонстрируя свой широкий вокальный диапазон. Затем мы с триумфом пели вдвоем «Скажи ему», «Скажи ему, что солнце и луна восходят в его глазах», «Обратись к нему». И мы кружились в бальном танце на ковре, глядя друг другу в глаза и напевая припев. Мама мягко хихикнула с пассажирского сиденья, и остаток пути домой мы тихонько пели. Когда мы приезжали мимо поляны, солнце садилось, и фестончатые облака окрасились в темно-оранжевый цвет, делавший их похожими на магму. К тому времени, как мы вернулись, Ке пребывала в маниакальном состоянии. Она вышла из спальни моих родителей и продемонстрировала наголо обритую голову, точь-в-точь, как мамина. В холле она остановилась, отвела бедро в сторону, сделала широкий жест руками и томно закатила глаза. «Что скажете?» Она похлопала ресницами, и ее свежевыбритая голова подалась в сторону моей матери, которая протянула руку и провела по щетине. Я ждала, что мать ее отругает, как поступила бы со мной, сотвори я такое, или отшатнется, как Инми, когда я высказала эту идею 3 года назад. Но вместо этого она растрогалась. «О, Онни!» — сказала она, и в глазах ее стояли слезы. Они обнялись, и Ке уложила ее обратно в постель. По прошествии 3 отпущенных Ке недель Она настояла, чтобы остаться с нами подольше. Зачем прилетать кому-то еще? Она чувствует себя на подъеме и желает продолжать заботиться о нашей больной. Мать испытала облегчение и преисполнилась благодарностью. Но и отца, и меня ее присутствие начало напрягать. Ке была совсем не похожа на нас двоих. Всегда такая сдержанная и аккуратная. Она выросла в Ульсане, городе на юго-восточном побережье Кореи. Покинув базу в Японии, последние 20 лет провела с мужем Вуди в Джорджии. Я предполагала, что поскольку она родом из южного региона Кореи и живет в южной части Соединенных Штатов, у нее будет более открытый характер. Но Ке было трудно прочитать. Она отличалась от большинства корейских женщин, с которыми я выросла. Те были теплыми и преисполненными материнской любовью. К ним обращались по именам их детей. У Ке не было собственных детей, и она держала нас с отцом на расстоянии вытянутой руки. Ее ледяная манера поведения вгоняла нас в ступор. У Ке была привычка оставлять продукты гнить на кухонном столе. На кухне начали роиться плодовые мушки, а поскольку иммунная система матери была ослаблена, мы с отцом забеспокоились о том, что некоторые используемые Ке ингредиенты могут оказаться испорченными. После того, как мой отец обратил ее внимание на хурму, над которой вился шлейф мошки, она возмутилась и высмеяла его излишнюю осторожность. Однажды вечером за ужином я расположилась рядом с матерью. Ке передвинула мои столовые приборы на другой конец стола и заняла это место сама. После того, как мы поели, она протянула моей матери длинное письмо, написанное от руки на корейском языке, и попросила ее прочитать его молча, пока мы с отцом все еще сидели за столом. Там было 3 страницы, и на середине моя мать заплакала и взяла Ке за руку. «Спасибо, Они», — сказала она. Ке торжественно улыбнулась в ответ. «Что там написано?» — спросил отец. Мать молча продолжила читать. Если бы не туман, вызванный наркотиками, она бы заметила наш дискомфорт. Но в ее нынешнем состоянии она была слепа по отношению к нашим дурным предчувствиям. «Это только для нас», — сказала Ке. «Почему эта женщина здесь? Неужели она не скучает по мужу? Не странно ли, что 60-летняя женщина покинула свой дом в Джорджии, чтобы жить с нами больше месяца без какой-либо компенсации? Я не была уверена в том, имеют ли мои опасения право на существование, или я просто параноик, или, что еще хуже, завидую тому, что эта женщина лучше ухаживает за моей матерью, чем я». Насколько нужно быть одержимой собой, чтобы ревновать к человеку, самоотверженно вызвавшемуся помочь? По мере того, как ее лекарства делали свое дело, мать становилась все более сонливой и бесцветной, и с ней все труднее было общаться. Она начала соскальзывать на свой родной язык, что особенно бесило отца. В течение почти 30 лет она бегло говорила по-английски, и абсолютным шоком для нас явилось то, что она забывает переводить то, что говорит, таким образом исключая нас из общения. Временами мне казалось, что Ке этим пользуется, отвечая на корейском языке и игнорируя просьбы моего отца говорить по-английски. Во время посещения специалиста по облегчению боли я поймала себя на том, что пытаюсь торговаться, опасаясь, что если ей увеличат дозировку обезболивающих препаратов, она еще больше от нас отдалится. «Вы действительно уверены, что степень прорывной боли составляет 6 баллов, а не колеблется в пределах 4?» Я прижимала к груди свою записную книжку, подсознательно стремясь утаить свои записи о количестве раз, когда нам приходилось вводить жидкий гидрокодон дополнительно к трансдермальному пластырю со скоростью высвобождения фентанила 25 микрограммов в час. «Все не так плохо, как кажется», — настаивала я. Я не хотела, чтобы она испытывала боль, но и не была готова потерять ее окончательно. Врач почувствовал мое отчаяние и прописал небольшую дозу нового лекарства, чтобы нейтрализовать действие обезболивающих. После первого приема в ней появилось так много энергии, что нам пришлось физически ее сдерживать, чтобы она не убирала дом. На короткий промежуток времени мне показалось, что ко мне вернулась моя мать. В следующий раз, когда мы остались наедине, я воспользовалась возможностью, чтобы рассказать о своих чувствах в отношении Ке. «Она так много для меня делает», — сказала мать дрожащим голосом. «Никто никогда не делал для меня того, что делает она. Мишель, ах, она даже подтирает мне задницу». «Я хочу подтирать тебе задницу», — хотела прокричать я, понимая, насколько это прозвучит нелепо. «У Ке была очень тяжелая жизнь», — сказала она. Отец Ке был бабником. Когда он ушел от матери Ке к новой любовнице, он заставил воспитывать Ке эту любовницу. Потом он встретил еще одну женщину и бросил их обеих. Эта бывшая любовница и воспитывала Ке всю свою жизнь и никогда не признавалась, что она не ее настоящая мать. Но Ке знала, потому что до нее доходили слухи от жителей города. И вот когда эта женщина заболела раком, Ке заботилась о ней, пока та не умерла. Даже на смертном одре она никогда не говорила Ке, что не является ее родной матерью. А Ке так и не сказала, что уже давно это знает. «И знаешь, она вторая жена Вуди, и его дети так ее и не приняли, потому что раньше она была его любовницей», — добавила мать. «Несмотря на то, что они женаты уже более 20 лет, его дети по-прежнему с ней жестоки из-за того, как, по их мнению, она обошлась с их матерью. Однажды, по ее словам, они так ее расстроили, что ей пришлось лечь в психиатрическую больницу». На следующее утро Ке приготовила на завтрак яйца всмятку. Она разбила и сняла верхнюю часть скорлупы и протянула маме яйцо, чтобы та ела его ложкой. Желток плавал на шелковистой прозрачной жидкости. Яйцо выглядело практически сырым. «Вы уверены, что это хорошая идея?» — спросила я. «Я всегда предпочитала яйца с жидким желтком, но болезнь матери сделала меня сущим параноиком. Пищевое отравление больше не казалось обрядом посвящения. Это была игра, которую мы больше не могли себе позволить. Ке меня проигнорировала, ее взгляд сосредоточился на разбивании скорлупы собственного яйца. Я беспокоюсь, потому что ее иммунная система слаба», — добавила я. «Я не хочу, чтобы она отравилась». Ке с прищуром на меня взглянула, как будто рассматривала в микроскоп блоху. Затем тихо фыркнула. «Вот как мы едим это в Корее», — сказала она. Мать тихо сидела рядом с ней, как послушная собачонка. Я ждала, что она встанет на мою защиту, но она молчала, с отсутствующим видом держа свое яйцо обеими руками. «Какой жестокий поворот судьбы!» — подумала я, и мое лицо залило краской, пока я пыталась сдержать слезы. Я провела юность, пытаясь стать своей среди сверстников в пригороде Америки, и достигла совершеннолетия с ощущением, что мою принадлежность необходимо доказывать. Другие люди вечно решали, на чьей я стороне и на кого мне следует равняться. Я никогда не принадлежала целиком и полностью одному из двух миров, а всегда лишь наполовину, со страхом ожидая, когда меня выбросит оттуда человек с большими, чем у меня, претензиями. Не полукровка, цельный. Долгое время я пыталась принадлежать Америке, стремилась к этому больше всего на свете, но в данный момент все, чего я хотела, это чтобы два незаинтересованных во мне человека признали меня кореянкой. «Ты не одна из нас», — казалось, говорила Ке. «И ты никогда по-настоящему не поймешь, что ей необходимо, как бы ни старалась быть идеальной».